зимой чтили, знали, но дар волшебства пришлось отдать. Ради семьи, что превыше дали, я силу скрывала, чтобы их защищать. И вдруг, как гром среди ясного дня, приглашение в Академию богов. Не верила глазам своим я, ошибка, обман, кто знать готов. Двух богов Академия манит, сердце бьется в такт новой судьбе. Первый семестр тайно хранит, но кто поможет разгадать ее вне? Событие магическое все сорвало. Вопросов больше, чем я могла ждать. Растерянная и сердце заныло. Откуда помощи мне ждать? И вдруг, как свет во тьме густой, преподаватель мой руку подал. Он оказался совсем не такой, каким я его представляла. Двух богов Академия манит, сердце бьется в такт судьбе. Первый семестр тайно хранит, но он поможет разгадать ее мне. Волшебства и тайны переплелись, в Академии богов нашла я ответ. Может быть, это шанс, чтоб спастись, любовь и магия. Вот мой обет. Разгадать ее вместе мы сможем, я верю в нас. Сквозь терник звездам сияющий час. Академия.